Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдна Фербер. Плавучий театр. Глава первая. Ким Равенель, особо своеобразная, как и ее имя, часто заявляла: «Как я благодарна судьбе за то, что она не позволила родственникам дать мне имя еще более нелепое». И было за что благодарить судьбу. Ее чуть не назвали Миссисипи. «Миссисипи, Равенель, можете ли вы себе представить себе что-нибудь более ужасное?» — говорила она. Уменьшительное имя было бы, конечно, Мисси или Сипи. Мне пришлось бы бросить сцену или, в крайнем случае, взять псевдоним. В самом деле, разве можно требовать серьезного отношения к актрисе с именем Сипи? Уж и Ким звучит достаточно скверно. Впрочем, она привыкла к своему скверному имени. Это нелепое односложное имя было составлено из первых букв названий трех штатов – Кентукки, Иллинойса и Миссури. Как это ни неправдоподобно, она действительно родилась во всех этих трех штатах одновременно, если, разумеется, исходить из того, что она вообще родилась в каком бы то ни было штате. Мать ее всегда утверждала противное. Если в 90-х годах прошлого столетия вам случалось бывать в Чикаго, вы, может быть, вспомните мать Ким, Магнолию Равенель, пользовавшуюся в то время известностью. Правда, она была знаменита не до такой степени, чтобы ее портреты красовались на папиросных коробках. Не надо забывать, что то была эпоха, когда женскую красоту оценивали пропорционально пышности форм. Будучи тоненькой и хрупкой, Магнолия Равенель не удостоилась звания красавицы и дивы. И только благодаря тому, что эта самая Магнолия Равенель лишилась на некоторое время дара речи, новорожденную Ким не назвали именем, содержащим больше гласных и согласных, чем какое-либо другое имя. Матери хотелось назвать ее Миссисипи в честь дикой необузданной реки, на которой она провела свою раннюю юность и которая имела над ней такую громадную власть. Роды Магнолии походили на средневековую пытку еще больше, чем обыкновенные роды. Ким Равенель появилась на свет в 5 часов ужасного апрельского утра 1889 года прямо на середине реки Миссисипи, разлившейся и затопившей побережье на протяжении нескольких миль. Плавучий театр стоял в это время в так называемом Малом Египте, близ Каира, в Иллинойсе, там, где желтые воды Миссисипи встречались с оливково-зелеными водами Огайо. Из окна своей комнаты на цветке хлопка Магнолия Равенель могла бы видеть туманные очертания побережий целых трех штатов – Иллинойса, к глинистым берегам которого все время прибивало театр, Миссури, спрятавшегося за густой пеленой дождя, и, наконец, Кентукки. Но Магнолия ничего не видела. Она лежала с закрытыми глазами, потому что не в состоянии была поднять веки. Штаты и берега не интересовали ее. И уж если какие-то берега и были ей близки в эту минуту, то это были берега той страны, откуда не возвращаются, и куда она, отнюдь не желая этого, чуть не попала. В измученном лице ее не было ни кровинки. В эту минуту она удивительно напоминала цветок, название которого стало ее именем. Только сейчас этот белый цветок готов был увянуть. Потоки дождя сливались в гневно пенившуюся реку. В мрачном сумраке рассвета она рвалась, кружилась и прыгала, подкатываясь к плавучему театру. Волны как будто отвешивали ему сумасшедшие поклоны, на которые он, в свою очередь, величественно отвечал, покачиваясь на якорях. Гонимые бурей, мимо него проносились громадные деревья, вырванные с корнем и судорожно цеплявшиеся за воду окоченелыми мертвыми руками. Бревна летели с такой быстротой, словно ими выстрелили из какого-то гигантского лука. Трупы животных, страшные в своей неподвижности, разломанные паромы, рояль, белые клавиши которого напоминали оскал мертвеца. Целые хижины, трепеща отплясывавшие фантастический минуэт, заборы, изящное кресло, живой баран, жалобно блеявший, а потом замолкший, курятники, кровать по прихоти наводнения, сохранившая свой первоначальный вид. Будто разъяренная, бешеная, кровожадная тигрица, Миссисипи била громадным хвостом, рвала зубами все, что попадалось на ее пути, и глубоко вонзала когти в берег. В ее бездонной пасти исчезали дома, животные и даже люди. Воздух дрожал от ее ужасного рева. В комнате Магнолии и Равенель было тихо, тепло и светло. В маленькой пузатой печке весело потрескивали дрова. Склонившись над нею, пожилая женщина типа Сары Гэмп размешивала в кастрюльке какую-то горячую и ароматную жидкость. Делала она это очень шумно, все время разговаривая сама с собой и время от времени поглядывая на бескровное лицо больной. Грузная фигура ее казалась еще тяжеловеснее от того тряпья, которое она напялила на себя. Основной деталью ее туалета была, по-видимому, серая фланелевая фуфайка, рукава которой торчали из-под рукавов, накинутой сверху мужской куртки. Форменная же двубортная куртка из синего сукна с золотыми пуговицами и галунами, несомненно, принадлежала моряку. Кроме того, поверх красного бумазейного платья женщина нацепила легкую пеструю кофточку с сомнительной свежести кружевами и широкую кашемировую юбку. В сочетании с капитанской курткой этот наряд производил впечатление в достаточной степени комическое. Волосы пожилой женщины были свернуты на затылке небрежным узлом. Из-под чепца выглядывали попельотки. В длинном лице ее было что-то лошадиное. Оно выглядело нелепо на таком массивном торсе. Сразу чувствовалось, что особо это весьма энергично и решительно и способно испортить настроение всякому, кто окажется хоть в малейшей мере зависимым от нее. Она принадлежала к тем людям, которые гремят всем, чем только можно греметь, швыряют все, что только можно швырять, разбивают все, что только можно разбить. Имя как нельзя более подходило к ней. Ее звали Портинья Энн Хоукс. Она была женой Энди Хоукса, капитана и владельца цветка хлопка, и матерью Магнолии Равенель, которая только что разрешилась от бремени и теперь неподвижно лежала на постели. Размешивая что-то в кастрюльке, она все время скребла ложкой дно. Да так, что нервы всякого, даже здорового человека, недолго вынесли бы эту пытку. Ей самой, впрочем, это было нипочем, ибо нервы у нее были железные. «Ну-ну!» — начала партия Энн Хоукс свойственным ей повелительным тоном, который вызывал инстинктивный протест даже у самых покладистых людей. «Ну-ка, сударыня, маленькое усилие воли! Изволь немедленно выпить хоть несколько ложек этого вкусного, горячего, крепкого бульона. Посмотри на себя! Ты похожа на выжатый лимон!» Держа в одной руке тарелку, а в другой ложку, Портинья Энн Хоукс так стремительно направилась к кровати, что умудрилась задеть несколько стульев и подняла в маленькой комнате настоящий ветер, от которого заколыхались кисейные занавески на окнах. Как и следовало ожидать, кровать она основательно тряханула. По бледному лицу Магнолии пробежала тень страдания, но глаза она так и не открыла. Запах горячего бульона вызвал у нее невольную гримасу отвращения. «Ну вот, я буду кормить тебя с ложечки. Попробуй, как это вкусно! Открой рот! Открой глаза, ну, хоть раз-то открой. Говорят тебе, открой рот. Силы небесные! Что прикажете делать с женщиной, которая даже не...» Быстро и совершенно неожиданно, высунув из-под одеяла руку, Магнолия Равенель оттолкнула ложку, уже приблизившуюся к ее бледным губам. Ложка, звеня, покатилась по полу. Больная облегченно вздохнула и спрятала руку под одеяло. Глаза ее по-прежнему оставались закрытыми, но на лице появилась легкая улыбка удовлетворения. «Прекрасно! Нечего сказать! Наградил меня Бог дочкой! Дикая ты кошка, вот ты кто! Зачем ты это сделал? Ты должна была поблагодарить меня за то, что я предлагаю тебе такой чудесный бульон. А знаешь ли ты, что Джо варил его несколько часов, что на него пошло целых 2 фунта прекрасного мяса, не говоря уже о зелени и всяких иных приправах? Знаешь ли ты, что твой отец рисковал жизнью, чтобы достать это мясо? Ему пришлось ездить в Каир в самый момент наводнения, когда вода поднималась по крайней мере на 1 фут в час. Тебе, очевидно, мало того, что мы застряли тут. Один Господь знает, выберемся ли мы отсюда живыми, а тут еще твои фокусы. В течение всей ночи ты никому не дала сомкнуть глаз своими криками и стонами. Точно рожать так уж трудно. Производя тебя на свет, я даже не пикнула. Да, не пикнула. Какое позорное малодушие! Я нахожу, сударыня, что вы вели себя во время родов совершенно неприлично. К тому же ваш супруг все время торчал у вас в комнате. Черт знает, что такое!» Легким подергиванием век Магнолия дала понять матери, что считает присутствие мужа во время родов вполне естественным. В том случае, конечно, если речь не идет о непорочном зачатии. «Если бы ты могла только посмотреть на себя сейчас. Ты выглядишь, как утонувшая крыса, только что вытащенная из воды. Ну, будь паинькой, красавица моя, съешить немного этого бульона, не то...» Портинья Энн Хоукс прервала свою угрозу, чтобы наполнить бульоном ложку, которая лежала рядом на столе. Подув на нее, она поднесла ложку к губам, проглотила содержимое, громко причмокнула и, изобразив на своем суровом лице удовольствие, повторила ту же процедуру вторично. «Перестань капризничать, Маджи Хоукс!» Никому, кроме матери, не приходило в голову называть Магнолию Равенель Маджи Хоукс. К ее прелестному хрупкому облику так не подходило это вульгарное имя. Подняв брошенную Магнолией ложку, Парти Энн вытерла ее о кружева своей блузки и с ложкой в одной руке и тарелкой в другой вторично подошла к постели дочери. На лице больной тотчас же появилось выражение неприступности. «Экая фокусница!» — проворчала Партинья. В эту минуту дверь открылась, и в каюту, громко разговаривая, вошли 2 женщины, одетые так же нелепо, как и миссис Хоукс. Первая из них двигалась решительно и быстро, и в наружности ее было что-то тяжеловесное, игривое и одновременно угрожающее. Последнему немало способствовали жесткие черные усики над верхней губой. В руках она держала какой-то сверток, покрытый фланелевым одеяльцем. Ее спутница все время заглядывала под одеяльце, поправляла его и нежным голосом что-то неразборчиво бормотала. «Девчонка на славу!» — воскликнула женщина с усиками, направляясь к Магнолии. «И миссис Минс находит это, и...» Она оглянулась на бледного и крайне взволнованного молодого человека, стоявшего в дверях. Несмотря на бороду, лицо его казалось совсем юным. «И доктор!» Слово «доктор» она произнесла каким-то особенно язвительным тоном. Очевидно, вполне сочувствуя ей, миссис Минс тихонько рассмеялась, а миссис Хоукс пренебрежительно фыркнула. Не могло быть никаких сомнений в том, что женщина со свертком в руках была акушерка. Как и все ее коллеги, она была преисполнена чувства собственного достоинства и требовала к себе уважения со стороны окружающих. Подбодренная поддержкой, с которой отнеслись к ее тону, она продолжала еще более ядовито. «Вы думаете, я шучу? Несколько минут тому назад этот самый доктор уверял меня, что ему еще никогда не случалось производить на свет более здорового и красивого ребенка». Хихиканье миссис Минс перешло в смех. Фырканье миссис Хоукс стало оглушительным. Бледный молодой человек залился румянцем и стал смущенно теребить массивную золотую цепочку с дешевыми никелированными часами. Взгляд доктора скользнул по бледному лицу больной, бледному и нежному, как цветок, имя которого ей досталось. Между этой тоненькой, хрупкой, изящной женщиной и тремя мегерами, такими они казались ему, не было ничего общего. Вид пациентки придал мужество бедному врачу. Заложив руки за спину, он уверенно направился к кровати. И, повинуясь чуть заметному движению его руки, подергиванию плеч и, наконец, словам, все три женщины принуждены были уступить ему место. «Одну минутку, голубушка. Пожалуйста, миссис Хоукс, будьте добры соблюдать тишину». Акушерка со свертком в руках подвинулась к дверям. Миссис Хоукс, все еще держа в руках тарелку с бульоном, прислонилась к столу. Миссис Минс перестала хихикать и посторонилась. Достав из внутреннего кармана сюртука стетоскоп, доктор приложил его к груди больной, внимательно выслушал ее и выпрямился. Потом вынул часы, простые никелированные часы, свидетельствовавшие о его молодости и бедности, взял в свою грубую руку, он был, очевидно, сыном какого-нибудь фермера, нежную худенькую ручку магнолии и нащупал ее пульс. «Отлично», — сказал он, — «великолепно». Громкое фырканье акушерки сразу лишило юношу его самоуверенности. Он весь съежился. Нежная ручка, доверчиво лежавшая в его ладони, ощутила происшедшую в нем перемену. Глаз магнолия не открыла, но ее тонкие пальцы подбадривающе пожали его руку. Вздрогнув, юный эскулап посмотрел на нее. На бескровных губах магнолии Равенель светилась улыбка. Что-то горестное и в то же время бесконечно светлое было в этой улыбке. Она скрадывала широковатые скулы больной, придавала особую прелесть большому рту и делала ее ослепительно красивой. Эта солнечная улыбка выражала одновременно и сочувствие, и предостережение. Женщина, только что перенесшая муки родов, старалась подбодрить человека, неопытность и неловкость которого едва не стоили ей жизни. То, что она нашла в себе силы улыбнуться, лишний раз доказывало, что дух способен одерживать победу над плотью. Казалось совершенно невероятным, что она сочла необходимым сделать такое усилие ради незнакомого и к тому же явно неопытного врача. Но такова уж была Магнолия Равенель. Если бы в последующие годы она дарила улыбки кому следует, жизнь ее сложилась бы совсем иначе. Но расчеты благоразумия были чужды Магнолии. И в этом отношении она была похожа на свою любимую Миссисипи. А Миссисипи словно сорвалась с цепи. Она уничтожала все на своем пути. Она, забавляясь, сметала препятствия, воздвигнутые руками людей, погребая в своих водах города, пристани и берега, и неудержимо, весело и бесшабашно мчалась вперед. Она как будто издевалась и над природой, и над жалкими человеческими существами. Над Магнолией Равенель, только что пережившей ужасные муки и так близко заглянувшей в лицо смерти. Над ее отцом, капитаном Энди Хоуксом. Над ее матерью, портиньей Энн Хоукс. Над мужем, Гайлордом Равенелем. Над всей труппой цветка хлопка и в особенности над самим плавучим театром, жалкой скорлупкой, мотавшейся из стороны в сторону и жалобно стонавшей в мощных объятиях яростных волн. В этот день все обитатели цветка хлопка чувствовали себя вконец измотанными. Виною этому были необычный разлив Миссисипи и роды магнолий, два вот таких явления природы. Впрочем, говоря по правде, главной причиной несчастья этого дня была, как и всегда, просто человеческая глупость. Имея за плечами 35-летний стаж командования парусными судами и пакетботами, капитан Энди Хоукс в совершенстве изучил великую Миссисипи с ее притоками. После того, как сгорел старый цветок хлопка, Энди заказал кораблестроительному заводу в Сент-Луисе новый, который предполагалось спустить на воду в феврале. Но произошла задержка. Энди был вне себя. В марте он рассчитывал уже быть со своим новым театром в Новом Орлеане. Все было готово к турне, труппа, оркестр, новые красные куртки музыкантов, новая паровая сирена, пронзительный звук, который был слышен на расстоянии нескольких миль. Капитан Энди предполагал начать регулярные спектакли от селения Тэш. Ему просто не терпелось пуститься в путь. Буксирный пароход Молли Эйбл тоже, по-видимому, с нетерпением ждал той минуты, когда ему, наконец, придется толкать цветок хлопка. Если бы завод в Сент-Луисе исполнил заказ своевременно, плавучий театр несся бы уже по реке с развивающимися флагами, щеголяя пронзительной сиреной, гремя оркестром, останавливаясь в каждом маленьком городишке, начиная от Нового Орлеана и кончая Батон-Ружем. Оттуда капитан Энди рассчитывал направиться в угольный район, на реки Мононгаэллу и Канауа, а потом опять вернуться в Новый Орлеан. Маршрут плавучего театра был составлен с учетом времени сбора урожаев. Сперва он объезжал хлебный район, потом хлопковый, потом районы сахарного тростника, потом опять возвращался на север, где к тому времени уже желтела пшеница, поспевали помидоры, яблоки, персики и груши. На этот раз цветок хлопка двинулся в путь только в апреле. Зато какой он был нарядный! Он так и сиял. По борту шла надпись высотой в 2 фута. «Цветок хлопка! Плавучий театр капитана Хоукса!» При виде своего нового плавучего театра капитан Энди Хоукс пришел в такой восторг, что совершенно забыл о благоразумии и решил проделать весь тот маршрут, который был намечен в расчете на раннее отплытие. Капитан Энди Хоукс, маленький, подвижный и нервный, постоянно подергивал свои темные бачки, торчавшие словно щетина по обеим сторонам его лица, которое оказывалось погребенным под белой полотняной фуражкой с большим козырьком, слишком большой для него и наползавший даже на уши. Костюм его состоял из белых полотняных брюк и двубортной синей куртки. Красотой Энди Хоукс отнюдь не блистал, но был весьма привлекательным. Его большие черные глаза весело поблескивали, движения были ловкие и быстрые. Говорил он почти скороговоркой. Признаться, он был очень похож на забавную маленькую обезьянку. Своим цветком хлопка он любовался, как мало кто из женихов любуется невестой. И яростно теребя бачки, он заявлял: «Река не разольется раньше июня!» Под рекой он разумел красно-бурую тигрицу Миссисипи, которую он знал как свои 5 пальцев. «На севере в этом году почти не было снега», — объявил он. «Ни снега, ни дождей. Да-с, если мы сейчас же двинемся по направлению к Новому Орлеану, нам удастся обогнать сенсацию Френча». Френч был главным конкурентом Хоукса. «Вот будет здорово! Ему придется все время наслаждаться видом нашей кормы!» Итак, плавучий театр двинулся в путь в апреле. Тигрица казалась такой смирной и кроткой. Легкая рябь на поверхности реки напоминала игру мускулов под золотистой шкурой. И то, что капитан Энди доверился этому предательскому спокойствию, было первой роковой ошибкой. Вторая ошибка была несколько иного рода. Все обитатели цветка хлопка были твердо убеждены в том, что у Магнолии Равенель родится мальчик. Миссис Хоукс и остальные замужние женщины в театре уверяли, что видят много соответствующих признаков. Их вычисления, во время которых пускались в ход пальцы на обеих руках, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и так далее, неизменно приводили к одному и тому же выводу, а именно, что ребенок родится не раньше с самого конца апреля. А к концу апреля плавучий театр уже должен был быть в Новом Орлеане, где Магнолию можно будет поместить в лучшую больницу. В течение 2-3 недель ее должна была заменить одна из актрис цветка хлопка. Окрепнув немного, Магнолия собиралась играть по-прежнему. С самого начала их плавания начались дожди. Не короткие апрельские дожди, а страшные ливни, размывающие берег и увлекающие за собой громадные глыбы глины, от которой с каждым днем река становилась все желтее. Дни и ночи напролет шел дождь. И дни и ночи напролет таял на севере снег, образуя ручьи, потоки, реки, которые стремительно неслись по прибрежной местности, неизменно находя дорогу к матери своей Миссисипи, призывно ракочущей вдалеке. И Миссисипи ширилась, росла, вздувалась и становилась с каждым днем все более дикой и грозной. Жители маленьких городов Иллинойса и Миссури, ничего не видевшие в течение зимы, кроме своих ферм, лавок и школ, изголодавшиеся по развлечениям, с трудом все-таки, но решились на посещение плавучего театра. Весть о прибытии цветка хлопка распространялась задолго до его остановки в определенном местечке. Когда раздавался пронзительный вой паровой сирены, и на реке появлялся, наконец, плавучий театр, подталкиваемый кудахтающим, словно курица, буксирным пароходом Молли Эйбл, города и селения начинали волноваться. Но этой весной дороги превратились в непроходимые болота. Телеги вязли в жидкой грязи. Повсюду виднелись шесты с надписями «Опасно!». Музыканты оркестра из 10 парней, на самом деле их было только 6, не решались идти в своих новых красных куртках с золотыми галунами и пуговицами по залитым водой улицам, по которым и местные-то жители ходили с трудом. Уныние царило в плавучем театре. Даже по вечерам, когда в зрительном зале на 600 человек «Тысячи мест! Роскошный плавучий театр! Вне конкуренции!» зажигали целых 100 ламп, уныние не рассеивалось. Обыкновенно факелы на длинных шестах, которые устанавливались на берегу для удобства публики, горели ярко и торжественно. Теперь они были едва видны. Даже в тех случаях, когда на афишах были Сент-Эльмо и Истлин, пьесы, пользовавшиеся обычно громадным успехом и проходившие с аншлагом, в театре были заняты только самые дешевые места. Жители прибрежных районов, умудренные прошлым горьким опытом и столько раз уже страдавшие от причуд буйного желтого чудовища, покорно ждали неизбежной катастрофы. Капитан Энди Хоукс беспрестанно теребил свои бачки, изучая небо и то и дело посматривая на бурную воду. «Надо спешить в Каир», — сказал он наконец. «На всех парах. Не нравится мне что-то эта желтая змея». Капитан Энди отлично знал, что спешить на всех парах в Каир или в какое бы то ни было другое место невозможно, ибо река полна затонувших деревьев, а течение ее и в тихую погоду ежедневно меняет направление. Как бы то ни было, цветок хлопка осторожно двинулся к Каиру. Жерардо, Грей, Коммерс, и вдруг под вечер ненадолго выглянуло солнце. У всех радостно забилось сердце. Все стали убеждать друг друга, что полоса дождей позади. В этот вечер должны были играть, удивительное совпадение, «Бурю и солнце», одну из наиболее популярных пьес. Как того требовала тогдашняя мода, Магнолия туго затянулась в высокий корсет и надела золотистый парик, полагавшийся ей по роли. По скользкому, размытому дождями глинистому берегу, освещенному факелами, спускались горожане, спешившие в театр, фойе и коридоры которого сразу покрылись следами их грязных башмаков. Публика на этот раз собралась довольно дикая. Заходящее солнце бросало на плавучий театр зловещие красноватые лучи, а с северо-запада надвигались угрожающие тучи. Душный воздух был как будто насыщен электричеством. Во время последнего действия послышалось свистящее завывание северного ветра, и маленькие волны с белыми гребешками стали яростно биться о корпус судна. Вдруг в небе промелькнул ослепительный зигзаг молнии, раздался гулкий удар грома, и дождь полил, как из ведра. Тяжелые капли, его словно дробь, грузно падали в реку. Встревоженная публика бегом помчалась из театра на скользкий крутой берег. Говорят, за одни эти сутки вода поднялась на 7 футов. Капитан Энди Хоукс, по-прежнему теребивший свои бачки и по-прежнему надеявшийся добраться до Каира, приказал поднять сходни в тот самый момент, когда последний зритель покинул плавучий театр. — Надо спешить в Огайо! — сказал он звенящим от возбуждения голосом. — Подъем воды в Цинциннати, Сент-Луисе, Эвоксвилле и даже в Падьюке еще не доказывает, что разлилась и Огайо. Знаем мы фокус этой старой желтой змеи, но дело становится совсем серьезным, когда Огайо выходит из берегов. А это никогда не бывает раньше июня. И вот они двинулись вниз по реке, по направлению к Огайо, легко скользя над шестами, которые обычно торчали из воды на 6 футов, и свободно перебираясь через пороги. Гром, молния, дождь. В природе царил хаос. Между тем в плавучем театре шла обычная жизнь, и после окончания спектакля все стали готовиться ко сну. Миссис Минс, актриса на характерной роли, разогревала на маленькой спиртовке ложку густого сала, которым собиралась растереть грудь своего больного мужа. Моди Ронджер, актриса на вторые роли, допивала последнюю чашечку кофе. Берт Форбуш, без пиджака, в клетчатых брюках и вышитых ночных туфлях, раскладывал пасьянс. Все это происходило на сцене, освобожденной от декораций и превращенной в импровизированную гостиную. Миссис Хоукс успела уже удалиться в свою красивую новую спальню, находившуюся над галереей, и расчесывала свои редкие волосы, закручивая их на папильотки, занятие от которого она не отказалась бы, вероятно, даже накануне страшного суда. Разлив реки, бурь, опасность — все это были привычные явления для обитателей плавучего театра. Правда, капитан Энди редко отправлялся в путь ночью. После окончания спектакля Цветок Хлопка и Молли Эйбл большей частью спокойно отдыхали у пристани какого-нибудь маленького городка. К полуночи артисты и команда засыпали под баюкающие звуки ласкового хлюпанья воды одно. На этот раз, однако, всем предстояло провести бессонную ночь. Хотя Молли Эйбл храбро боролась с быстрым течением, положение было очень опасным. Капитану Энди Хоуксу, штурману Марку Хуперу, экипажу и артистам было не до сна. Все это, впрочем, было в порядке вещей. Полночь застала красавца Гайлорда Равенеля в ночной рубашке и халате около дверей тещиной комнаты. Он был расстроен и взволнован. Из этой комнаты доносились душераздирающие вопли, похожие на крики умирающего животного. Магнолия Равенель не отличалась терпением и не умела молча переносить страдания. Недаром же у нее был большой артистический темперамент. Благодаря удачным маневрам опытного Хупера, цветку хлопка удалось кое-как причалить у хлипкой пристани недалеко от Каира. Поиски доктора в этой местности оказались безуспешными. Приходилось радоваться тому, что капитан Энди привел толстую и грубоватую акушерку, которая согласилась на опасную переправу с набережной на пароход только после того, как ей было обещано крупное вознаграждение. С трудом спускаясь со скользкого берега, она не переставала причитать и продвигалась вперед только благодаря моральной и физической поддержке нервного щупленького Энди, напоминавшего маленький речной буксир, волочащий за собой большой и неуклюжий океанский пароход. Энди Хоукс обезумел от тревоги. Между ним и его дочерью Магнолией Равенель существовала та прочная привязанность, то глубокое понимание, которое обыкновенно бывает между мужем и дочерью неимоверно властного существа, каким была Парти Энн Хоукс. Через час после капитана, весь промокший и забрызганный грязью, вернулся из опасной экспедиции Гайлорд Равенель в сопровождении молодого бледного доктора, которому первый раз в жизни суждено было присутствовать при родах. Толстая акушерка, чувствовавшая себя уже как дома в комнате больной, готова была прогнать юного выскочку, авторитет которого казался ей весьма сомнительным. Роды были очень трудные. А самый критический момент, однако, выглядел даже несколько комично. Перед рассветом, видя, что дело приближается к концу, толстая акушерка обратилась к обливающемуся потом молодому доктору со странным вопросом. Не пора ли ей дать табаку? Крайне удивленный, но не решившись вместе с тем признаться в своем невежестве, доктор прибегнул к дипломатии. Рановато. Подождем. Прошло 10 минут. Честное слово, пора ей дать табаку, повторила акушерка. Пожалуй, согласился доктор. Не понимая, что она затевает, и проклиная свою неопытность, он со страхом следил за ее движениями. Прежде чем он успел остановить ее, она, к его великому изумлению и ужасу, сунула в каждую ноздрю изящного носика магнолии по большой понюшке табаку. И тотчас же под громкие звуки «апчхи» появилась на свет Божий Ким Равенель. «Силы небесные!» — в исступлении воскликнул юный медик. «Вы убили ее!» «Идите вы к черту, доктор!» — ответила толстая акушерка. Она сразу почувствовала голод, усталость и смертельное желание выпить чашку кофе. «Девочка! А все были так уверены, что будет мальчик! Никогда нельзя знать этого заранее!» Она повернулась к матери Магнолии, тяжеловесная и внушительная фигура которой, словно изваяние, стояла в ногах постели. «Ну, миссис Хоукс, не правда ли? Ну, миссис Хоукс, теперь мы приведем больную в порядок. А потом я попрошу у вас чашку кофе и что-нибудь перекусить. Я всегда ем на завтрак что-нибудь мясное». С тех пор прошло больше часа. Магнолия Равенель все еще лежала неподвижно. Она даже не взглянула на ребенка. Ее мать сочла своим долгом пожаловаться на нее присутствующим. Не пожелала даже притронуться к этому чудному питательному бульону. Выбила ложку у меня из рук. Да, представьте себе, придется мне, видно, силой заставить ее съесть что-нибудь. Юный врач возмущенно всплеснул руками. Ну что вы, как можно? Он наклонился над бледным лицом больной. Хоть одну ложку. — ласково прошептал он. — один глоточек. Магнолия не удостоила его улыбкой вторично. Он посмотрел на рассерженную миссис Хоукс, стоявшую с тарелкой в руках, и перевел взгляд на двух других женщин. Может быть, кому-нибудь... Он знал, что все мужчины, как актеры, так и служащие Молли Эйбл, находятся на палубе и отталкивают длинными шестами всевозможные предметы, несущиеся по реке. Должно быть, с ними был и Гайлорд Травенель. Ночью он часто заходил в комнату жены. Его молодое красивое лицо, слишком красивое, отметил про себя врач, было искажено от ужаса, жалости и угрызений совести. Магнолия не переставала кричать и в присутствии мужа. Но когда он прикоснулся к ее холодным пальцам, положил руку ей на лоб и дрожащим от внутренней боли голосом сказал: «О, Нола, Нола, я не знал, что это так страшно, я не знал!» Она сделала усилие над собой и, призвав на помощь ту мудрость, которая перешла ей по наследству от всех женщин, имевших детей, ответила: «Не бойся, Гай, всегда так, все благополучно, не волнуйся, все». Тут в первый раз юный медик увидел на губах ее ту лучистую улыбку, которая показалась ему потом такой пленительной. Говоря, может быть, кому-нибудь, он думал, что молодому красивому мужу следует бросить на несколько минут свой шест и прийти на помощь больной. Риск налететь на какое-нибудь бревно казался ему ничтожным в сравнении с пассивным отношением к усиливающейся слабости Магнолии. «Что за вздор вы мелите?» — не слишком вежливо воскликнула миссис Хоукс. За исключением той, которая имела на это право, все были очень резки с бедным малым. «Если уж родная мать не сможет!» Она взяла в одну руку тарелку с бульоном, в другую ложку и в третий раз подошла к Магнолии. В это время акушерка положила свой сверток на подушку чуть ли не прямо в руки больной. «Ведь вы будете не в силах кормить ребенка», — сказала она, — «если не будете ничего есть». Магнолия Равенель ничего не ответила. Этот вопрос, по-видимому, не интересовал ее. Как раз в эту минуту дверь открылась, и в комнату вошли те два человека, которых Магнолия Равенель любила больше всего на свете. Первым появился красивый и бледный Гайлорд Равенель, ухитрившийся казаться изящным, элегантным и веселым в такую минуту, при таких обстоятельствах и в костюме, в котором всякий другой выглядел бы непрезентабельно. За ним мелкими шажками вошел капитан Энди. Вид у него был такой же, как и 24 часа тому назад. На нем были те же мешковатые брюки, та же синяя куртка, та же фуражка с козырьком, и он все так же нервно подергивал свои бачки. И он, и его супруга, вырядившаяся в одну из его курток, выглядели в достаточной степени воинственно. Миссис Хоукс повторила мужу и зятю жалобы на Магнолию. «Не желает бульона! И главное, ей вовсе не так плохо, она притворяется! Если бы она была действительно так слаба, у нее не хватило бы сил быть настолько упрямой!» Гайлорд Равенель молча взял у нее тарелку и ложку. Поставив тарелку обратно на стол, он указал взглядом капитану Энди на чашку, которую, входя, заметил на умывальнике. Капитан Энди опорожнил эту чашку, тщательно вымыл ее и наполнил горячим бульоном. Потом оба, и отец, и муж, подошли к кровати. Движения их были полны неловкой и трогательной нежности. Капитан Энди Хоукс поднес чашку к самым губам Магнолии. Гай Равенель взял в ложку бульона и тихонько, каплю за каплей, влил его в рот больной. При этом он все время говорил что-то, но так тихо, что никто из присутствующих не расслышал ни слова. Шепот его был похож на ласку. За первой ложкой последовала вторая, потом третья, потом четвертая. Наконец он осторожно опустил голову Магнолии на подушку. На мертвенно-бледном восковом лице появился легкий румянец. Она открыла глаза и посмотрела на мужа. Магнолия боготворила его. Ее измученные глаза лишний раз сказали ему это. Губы ее чуть шевельнулись. Он наклонился ближе. Она шаловливо улыбнулась. Всех подвела. «Что она сказала?» — с тревогой в голосе спросила миссис Хоукс, горячо любившая дочь. Гай повернулся к ней и повторил слова Магнолии. «О!» — воскликнула Парти Энн Хоукс, смеясь. «Она хочет сказать этим, что подвела нас всех, родив девчонку вместо мальчика!» Магнолия тихонько покачала головой, снова посмотрела на Равенеля, подняла указательный палец и сделала вид, что прислушивается к чему-то. Следуя ее примеру, Гайлорд поднял руку, как бы прося всех соблюдать тишину, но он так же, как и все, был в недоумении. И в наступившей тишине все ясно услышали рев, вой и шум реки, разлив которой причинил столько бед, задержав плавучий театр и ускорив роды Магнолии. Равенель сразу понял, что она хотела сказать. Первая сознательная мысль Магнолии была не о ребенке, который лежал рядом с нею. Губы ее зашевелились снова. Гай опять склонился над ней. На этот раз она произнесла только одно слово. И слово это было «река».